Глава 53. Ривас Полбейк внимательно следил за двумя колонками цифр и энергично крутил ручки настройки. Время от времени он ругался и поносил своего босса. Клиент вел себя как взбесившееся помойное ведро, поймать его магнитным ковшом было нелегко. С трудом выровняв скорости обоих судов, Ривас развернул манипулятор и стал подводить свой AR-201 ближе к траектории клиента. «Давай быстрее, Ривас», — напомнил о себе Дирк Шнайдер. «Еще полминуты, и мне ничего не останется, как его расстрелять». «Понял», — коротко бросил Ривас Полбейк, полностью поглощенный своей работой. Следовало срочно захватить мчавшееся прямо на станцию судно и развернуть его в сторону, а уже затем попытаться остановить. AR-201 подошел совсем близко, и его манипулятор встал точно перед клиентом. Увидев, насколько беспорядочно вращение судна, Ривас сделал самые пессимистические прогнозы. Едва ли кто-то уцелел в такой груде металлолома. Полбейк застопорил манипулятор и включил торможение. AR-201 сильно тряхнуло, а затем мощная вибрация стала сотрясать судно Риваса Полбейка, да так, что сам он едва держался в кресле. Однако магнитный манипулятор держал объект и не срывался с него, несмотря на то, что Уиндер продолжал вращаться. Решив, что шанс появился, Полбейк начал изменять курс сцепки. Вибрация усилилась, приборы показали, что объект вот-вот сорвется. «Давай, давай, Ривас!» — подал голос Дирк Шнайдер. «Еще пару градусов и все!» Ривас хотел что-то ответить, но ему помешала жуткая тряска. «Ну еще немножечко», — подумал он и снова начал разворачивать сцепку. Манипулятор заскрипел, на миг показалось, что он вот-вот отломится, однако этого не произошло, и сцепка развернулась на необходимые 5 градусов. Теперь можно было не торопиться. Полбейк выставил торможение на 0,7% и передал управление бортовому компьютеру. Только теперь он заметил, что пот заливает его лицо, а одно ухо заложено от сильной вибрации. «Ну, если пилот погиб и платить будет некому, я выскажу Вовкину все, что я о нем думаю», — решил Ривас. Хотя на самом деле он был горд, что сумел удержать такой сложный объект. Раньше случалось ловить сорвавшиеся грузы или небольшие суда с отказавшим реверсом, однако такую вертлявую штуку ни разу. Тем временем сцепка все дальше удалялась от станции Тартулес, а вращение пойманного судна понемногу замедлялось. Наконец объект успокоился, а вместе с этим прекратилась и ужасная тряска. «Как на рыбалке», — усмехнулся Ривас. «Рыба устала и ждет, когда ее поведут к берегу».